Книга первая. Терра Фигула. Теогонии 1. Внизу смерть, наверху неизвестность. Выбор один. Секундная невнимательность, всего один неосторожный шаг, и он погибнет. Разобьется на острых, как ножи, камнях внизу. Его пальцы, цепляющиеся за мельчайшие выступы в скале, кровоточили. Мышцы ног дрожали, словно натянутые струны. Мускулы рук горели от перенапряжения, однако он не помнил, когда успел так устать. Как он здесь оказался? Ответа на этот вопрос он не знал. Он вообще мало что знал, лишь то, что неровная поверхность скалы была мокрой и уходила куда-то вверх, пропадая из вида за пеленой дождя. А что там, наверху утеса? Ответа опять не будет, но дно пропасти он видел достаточно ясно. Правую руку свело судорогой, и он осторожно, палец за пальцем, ослабил хватку, чтобы боль в суставах утихла. Длинные черные волосы падали на глаза, и он встряхнул головой. Это движение чуть не сбросило его вниз, так что пришлось вцепиться в скалу еще сильнее. Он выплюнул дождевую воду и посмотрел вверх, где клубились серые облака, сочившиеся моросью. Сколько еще до вершины? Что проще, подниматься или спускаться на дно, которое хоть и на большом расстоянии могло оказаться все-таки ближе? Узнать это было невозможно, но скоро ему придется что-то решать. Неверное решение лучше, чем никакого, и он понял, что есть только два варианта – отступить к уже известной участи или подняться к неведомому будущему. У него не было воспоминаний, но он знал, что отступать не в его характере. И если уж что-то решил, надо следовать принятому плану, чем бы это ни обернулось. Он не мог сказать, откуда в нем взялась эта уверенность. Но как только выбор был сделан, он понял, что не ошибся. Поднял правую руку, скользнул ладонью по скале в поисках опоры и, обнаружив ее, крепко ухватился. Аккуратно разжал пальцы левой руки и дотянулся до узкого каменного выступа. Надежно держась руками, поднял босую ногу. Ступня распорота, поранил где-то по пути сюда и поставил ее в устойчивую позицию. Оттолкнулся, подтянулся и почувствовал пьянящую радость победы от того, что преодолел даже такое малое расстояние. Он продолжал подъем мучительно медленно, но упорно. Каждое движение несло в себе боль и риск, но он действовал с непреклонной решимостью, запретив себе думать о неудаче. Усилившийся дождь терзал тело ледяными иголками, как будто вознамерился сбросить его со скалы. И дождь, и усталость, и боль – все было против него. Но он только сильнее цеплялся за скалу, стихиям наперекор. Перехват за перехватом, шаг за шагом, все выше и выше. Каждый миг этого подъема был рождением заново. Каждый новый вдох – откровением. Камни внизу удалялись, но облака наверху, казалось, поднимались вместе с ним, обнажая следующую часть утеса, но не его вершину. Как знать, может быть, никакой вершины и нет. Может быть, он будет карабкаться, пока не кончатся силы, а потом сорвется навстречу смерти. Эта мысль не вызвала в нем особой тревоги. Ведь погибнуть, исчерпав все силы, лучше, чем погибнуть, так и не узнав предела собственной выносливости. Приободрившись, он полез быстрее. Теперь гора стала его врагом, препятствием, которое надо преодолеть. Конкретный образ врага придал ему сил, до предела обострив желание победить. Теперь и наверху, и внизу он видел только каменный откос, эту неумолимую черную стену, которая хотела, чтобы он сдался и умер. Он стиснул зубы, а потом со злостью плюнул в скалу перед собой. Кровь ручейками струилась по рукам из глубоких до кости порезов на ладонях, оставшихся от острых выступов, на которые он переносил весь свой вес. Но боль – ничто по сравнению с мыслью, что эта скала окажется сильнее его. Он не знал, почему вероятность поражения казалась ему столь мучительной, если самой смерти он не боялся. Чего вообще может бояться человек, у которого нет ни памяти, ни будущего? За этой мыслью пришла другая. Посмотрев на свои тонкие руки, прикинув в уме собственный рост, он понял, что еще подросток. У него было тело юноши, крепко сложенное, мускулистое, но все-таки не тело взрослого мужчины. Может быть, этот подъем – часть какого-то мальчишеского спора или обряда инициации? Проверка его мужества, ритуал взросления. На границе сознания вспыхнул неясный образ. Кто-то огромный и грозный вкладывает в него железную волю и готовит невозможные испытания, зная, что он их выдержит. Воспоминание померкло, сменяясь новым смутным ощущением. Он здесь не один. Некто, нечто следит за ним. Смехотворная мысль, потому что где найти еще одного такого дурака, который полезет по отвесной скале в дождь? Но возникшее чувство не исчезло. Он нашел подходящий выступ, на котором мог отдохнуть, не разодрав снова израненные ноги, и осторожно развернулся так, чтобы встать спиной к откосу. Спустился туман, и влажная непроницаемая завеса скрыла все вокруг, обнажив, однако, кусочек неба. Он увидел звезды, прекрасный черный холст, на нем россыпь ярких точек, брызги света от невероятно далеких солнц. Он знал, что такое звезды, знал химические законы их жизненных циклов. Но источник этого знания оставался такой же тайным, как и путь, который привел его на эту скалу. Созвездия и потоки светящихся частиц вращались у него над головой, словно огромный сияющий диск. Но что-то еще было в центре этого диска. Оно было там всегда, и не отрываясь, наблюдало за юношей. Он смутно чувствовал, что это взгляд неблагожелательного покровителя, но охотника, который следит за добычей. Это нечто напоминало океанский водоворот, перенесшийся с земли на небеса, где теперь он вращался вихрем тошнотворных оттенков, изрыгая гнилую пену материи и света. Целая область космоса поглощала время, а потом выплевывала изуродованные куски. Вихрь казался юноше глазом какого-то огромного чудовища, родившегося недавно, но которому суждено пережить сами звезды. Это зрелище вызвало в юноше тошноту и головокружение, и он зажмурился, чувствуя, что теряет равновесие. Ноги его задрожали, тело словно перестало слушаться и наклонилось вперед, так что спина больше не прижималась к скале. Впереди был безбрежный провал в ничто, и юноша ошеломленно понял, как узок этот каменный выступ, на котором он стоит, и как далеко до земли. Его руки шарили по поверхности скалы, но не находили опоры. Тело наклонилось еще дальше в пропасть. Голос разума кричал, призывая сопротивляться этой слабости. Нащупав тонкую трещину в камне, он силой вогнал в нее пальцы и в тот же миг рухнул в пустоту. Руку, которая удерживала его от окончательного падения, пронзила боль. Чувствуя, что хват соскальзывает, обдирая краями трещины кожу с кисти, он сжал пальцы в кулак и стиснул зубы, стараясь побороть подступающую волну паники. И снова силы ему для этого дал гнев. Кто-то бросил его на этом утесе, обрекая тем самым на верную смерть. Он мог сказать это с абсолютной, но в то же время необъяснимой уверенностью. Зачем кому-то приговаривать к такой смерти подростка, который, к тому же, ничего не помнит? Какой в этом смысл? Неоправданная жестокость такого крещения огнем вызвала в нем злость, а злость, в свою очередь, породила ледяное спокойствие. Он глубоко вздохнул и постарался не думать о боли в израненной руке. А потом из тумана вынырнул какой-то предмет, веревка, которую спускали по отвесной стене утеса. «Хватайся, парень», — сказал голос сверху, — «давай же!» Туман рассеялся, и он увидел вершину, густо заросшая дроком и жестким папоротником. Она была в каких-то 50 метрах от него. На фоне ночного неба выделялась группа мужчин в бело-золотых доспехах. Двое из них держали веревку, третий в шлеме с красным гребнем окликнул его еще раз. «Ну же, мальчишка, думаешь, нам больше нечего делать, кроме как тащить тебя наверх?» Юноша презрительно скривился в ответ на эту скептическую оценку его шансов добраться до вершины самому. Потянувшись свободной рукой, он нашел надежный зацеп и с трудом перевел дыхание, когда напряжение в другой руке ослабло. Ноги через мгновение нашарили опору, и он сам вытащил окровавленные пальцы из трещины. «Я поднимусь сам», — сказал он, — «помощь мне не нужна». «Как хочешь», — мужчина пожал плечами. «Поднимайся, падай, мне все равно». Веревку втянули наверх. Видя, что испытание близко к концу, он почувствовал прилив свежих сил. Двигаясь от одной опоры к другой, он все увереннее отвоевывал у скалы метр за метром. Чем ближе к вершине, тем больше зацепов оказывалось на стене. Как будто скала, наконец, смирилась с тем, что не сможет его убить. Он потянулся в очередной раз, начал нащупывать следующую опору. Но вокруг была только пустота. Он добрался до вершины. К нему потянулись руки в латных перчатках, но он оттолкнул их от себя и встал на краю утеса, совершенно измученный. Сердце колотилось в груди, все тело переполнял восторг победы. Чувствуя, что широко улыбается, несмотря на боль, он сделал глубокий вдох и сморгнул каменную крошку с ресниц. И увидел крепость. Она затмевала горизонт, незыблемая твердыня, словно высеченная из самой вершины горы. За каменными стенами, высокими и неприступными, за башнями, ощерившимися орудиями, сквозь амбразуры в мраморе виднелись только крыши величественных храмов и блистательных дворцов. Он понятия не имел, что это за место, но знал, что должен быть здесь. Сделал шаг вперед, к огромным бронзовым воротам, и его сразу же окружили воины в белых доспехах. Они подняли оружие с долами на стволах и с замысловатыми ударными механизмами. «Не шагу дальше!» — предупредил человек в шлеме с гребнем и достал из кобуры пистолет с длинным и узким стволом, изготовленный из серебристой стали и чеканного золота. В цилиндрическом барабане из стекла плясали молнии. Юноша посмотрел на пистолет, нацеленный ему в грудь, но страха не почувствовал. «Вы бросили мне веревку, а теперь собираетесь убить? Сомневаюсь. Кто ты такой и почему пробираешься к Лохасу тайком?» «Лохас?» — переспросил он. «Это Лохас?» «Да», — ответил воин. Он встретился с юношей взглядом, и рука, державшая пистолет, задрожала. «Кому он принадлежит?» — спросил подросток. И голос его казался гораздо старше, чем можно было предположить по внешнему виду. «Дамекасу, тирану Лохаса». Воин, похоже, был удивлен тем, что вообще ответил на вопрос. «А кто ты?» «Мильтиад», — неохотно представился воин. «Младший опцион 97-й гранд-роты Лохаса». «Отведи меня к Дамекасу, младший опцион Мильтиад», — приказал он, и воин кивнул. Юноша посмотрел в глаза остальным солдатам, и они один за другим опустили оружие. «Да, конечно», — сказал Мильтиад. Судя по его тону, он все еще был в замешательстве от собственных слов, но ничего не мог с собой поделать. «Следуй за мной». Они пошли по неровной земле вдоль каменной гряды, пока впереди не показалась дорога. Ступив на накатанный грунт дороги, юноша обернулся к обрыву и посмотрел в небо, где лучился темным светом противоестественный вихрь. Казалось, он ощутимо приблизился и теперь затмевал своей громадой все небо, расползаясь по нему, словно язва. «Что это такое?» — спросил юноша у Мильтиада. «На что ты смотришь?» «Вот на это!» — он указал на гноящуюся рану в небесах. «Я вижу только звезды», — пожал плечами Мильтиад. «А звездный водоворот?» «Какой еще водоворот?» «Вы правда его не видите?» – допытывался юноша. «Никто из вас?» Воины покачали головами, даже не догадываясь о существовании того, что, похоже, мог видеть только он. Причина, почему это так, стала еще одной загадкой этой ночи. «Кто ты?» – заговорил Мильтиад. «Мне следовало позволить тебе упасть, но...» Память подсказала некое число, но нет, он не просто какой-то номер. У него есть имя, и теперь, услышав нужный вопрос, он понял, что знает его. «Кто я?» – переспросил юноша. «Я Пертураба».